похоже, приятная особа. Жаль, я с ней не встречусь». Банальные слова, но Пит произнес их с удовольствием и не кривя душой. В случае с Атилией он действительно упустил кое-что хорошее. Иниго моргнул, как будто чего-то не понял, и тут же вздохнул. «Да, она бы вам понравилась. Без нее все вокруг как будто похолодело, и цвета уже не те. Но вы же не затем пришли? О чем хотели узнать?» «Я так понимаю, она умерла внезапно?» «Да, а что?» «Должно быть, это сильно потрясло вас. Сочувствую». «Спасибо». «Эта лихорадка, как гром среди ясного неба», — закинул удочку Пит. «Что? А, да-да. Но мы только зря тратим ваше время. Так что там насчет Мины Спенсер Браун? Она ведь точно не от лихорадки умерла?» «И, уверяю вас, сестре Беладонну для лечения не выписывали. К тому же мы тогда были в деревне, а не здесь». «У вас загородный дом?» «Эбботс Лэнгли, Хертфордшир». Иниго улыбнулся. «Но Беладонну вы там не найдете. У всех нас отличное пищеварение. Да и как иначе с такими-то поварами? Если бы выбирал папа, мы получали бы только супы да соусы. Если мама, пироги да пирожные». «Ну разве может такой человек быть любопытным Томом?» «Вообще-то я думал не о Беладонне», — признался Пит. «Я ищу причины. Должно быть, миссис Спенсер Браун дала кому-то причину желать ее смерти». «Кому и какую?» «Найти Беладонну не так уж и важно». «Вот как?» — вскинул брови Иниго. «А разве кто не важнее почему? Разве вы это не хотите узнать?» «Конечно, хочу, но получить Беладонну из Паслена может каждый, а Паслена в здешних старых садах предостаточно. Собрать могли где угодно. Это же не стрихнин и не цианид, за которые надо платить». Иниго поежился. «Какая ужасная мысль, собирать что-то, чтобы убивать людей!» Он помолчал. «Но я, честно говоря, понятия не имею, зачем кому-то убивать Мину. Она мне особенно и не нравилась. Я всегда считал ее слишком...» Он остановился, подыскивая подходящее слово. «Слишком расчетливый, слишком умный. Голова без сердца. Все время думала, думала, ничего не упускала. Мне по душе другие, либо поглупее, либо не такие любопытные. Такие, чтобы если я выкину какую-то глупость, могли легко меня простить». Он чуть криво улыбнулся. «Но вы же не станете варить яд только для того, чтобы отравить кого-то, кто вам не нравится. Я даже не могу сказать, что недолюбливал ее. Просто чувствовал себя некомфортно, когда она была рядом, что случалось не слишком часто». Все так легко сходилось с тем, что говорила Шарлотта, вписывалась в модель, срасталась. Наблюдатель, слушатель, складывающий все мысли, понимающий самые интимные вещи. Но как и для кого некомфортно превратилось в невыносимо. Пит попытался придумать такой вопрос, чтобы Иниго решил, будто его спрашивают о Мине, а не об Атилии. «Я не видел ее живой. Она была привлекательная, на мужской вкус». Иниго прыснул со смеху. «Ей не доставало изысканности, инспектор. Нет, она не была привлекательной, по крайней мере, на мой вкус. Мне нравятся более раскованные и с юмором. Поспрашивайте на Рутленд Плейс, и вам наверняка скажут, что я предпочитаю женщин сердечных, немножко эксцентричных. А если говорить о браке, даже не знаю. Наверное, я женился бы на ком-то, кто мне нравится, но определенно не на Мине». «Вы меня не поняли», — Пит сухо улыбнулся. «Я имел в виду возможного любовника, даже отверженного. Как говорится, нет ведьмы яростней, чем брошенная женщина. Но знаете, мужчины в этом отношении ничуть не лучше, особенно тщеславные и успешные. Многие полагают, что одного любовь ставит в положение должника, а другому дает некие права. Известно немало случаев, когда мужчина убивал женщину с твердым убеждением, что она растрачивает себя на кого-то недостойного ее, то есть не на него самого. Мне встречались мужчины, убежденные в том, что они в некотором смысле владеют женской добродетелью, Если женщина заморала себя, то не только опорочила себя и оскорбила Бога, но и бросила пятно на мужчину. Инига задумчиво улыбнулся каким-то своим мыслям, словно вспомнил о чем-то забавном и одновременно горьком. «О да, вы правы», — сказал он, не поднимая головы и не отрывая глаз от полированной поверхности стола. «В феодальные времена женщина, утратившая невинность, выплачивала штраф помещику, потому что теряла часть своей цены, ведь пожелавший жениться на ней платил помещику за эту привилегию. Не так уж сильно мы и изменились. Да, мы не расплачиваемся деньгами, но все равно платим». Пит и хотел бы узнать, что имел в виду собеседник, но спрашивать напрямик было бы неприлично, да и кто знает, ответили бы ему или нет. «У нее мог быть любовник?» Вернулся он к изначальному вопросу. «Или поклонник?» И Нига ненадолго задумался. «У Мины? Никогда об этом не думал. Вполне возможно. И не такое ведь бывает. Почему вы так говорите? По-моему, она была, если не красива, то уж по меньшей мере довольно миловидна». И Нига как будто и сам удивился. «Дело не в красоте. В ней не чувствовалось огня, женской мягкости. Но вы ведь говорили о поклоннике, да? Мина была хрупкой и изящной. Возможно, кого-то это и могло привлечь. Этакая строгая чистота. И одевалась она соответственно». Он немного виновато улыбнулся. «Меня расспрашивать бессмысленно, я не знаю». «Спасибо». Пит поднялся. «Больше вроде и спросить не о чем». «Вы оказали мне любезность, согласившись поговорить, тем более приняв здесь». «Это вряд ли». И Нига тоже встал. «Вы и выбора мне не оставили. Либо принять вас, либо выставить себя напыщенным глупцом. Или, что еще хуже, человеком, которому есть что скрывать». Сказано это было умышленно, и Томас не стал обижать его отрицанием. На следующий день Пит не отправился к Амбразине Чаррингтон, а достал свой саквояж Гладстон, положил чистую рубашку и носки и сел на поезд на вокзале Юстон. Целью его был Эбботс Лэнгли, где инспектор рассчитывал выяснить обстоятельства смерти Атилии Чаррингтон. Он провел там 2 дня, и чем больше узнавал, тем меньше понимал. Найти дом Чаррингтонов труда не составляло, их здесь знали и уважали. Пит подкрепился в местной гостинице и посетил приходское кладбище, но могил Чаррингтонов не обнаружил, ни Атилии, ни кого-либо еще. «Они здесь всего лет 20 живут, наездами», — объяснил церковный сторож. «Новенькие, и на этом кладбище вы их не найдете. Хоронят где-нибудь в Лондоне». «А дочь?» — спросил Пит. «Она умерла здесь чуть более года назад». «Может быть, но хоронили не здесь», — заверил сторож. «Посмотрите сами, за последние 25 лет я видел все здешние похороны, но Чаррингтонов ни одного». Пита вдруг осенило. «А католики или кто-то еще? Другие церкви поблизости есть?» «Я про все в округе похороны знаю. Такая у меня работа. И Чаррингтоны не какие-то пришлые, не чужаки. Они джентри, значит, принадлежат к англиканской церкви, как и все остальные, как и должно быть. Когда жили в деревне, в церковь ходили каждое воскресенье. Если бы ее хоронили здесь, то только на этом кладбище. Должно быть, вы ошиблись, и она умерла в Лондоне. Или, что маловероятно, умерла здесь, и они отвезли ее в Лондон. Положили, наверное, в семейный склеп. Ложись со своими, я всегда так говорю. Вечностью время долгое». «Вы не верите в воскрешение?» — с любопытством спросил Пит.